«Это может стать огромной ошибкой», — возразил Бальд. «Слизь — только побочный продукт. Мы на рубеже постоянно имели дело с такими штуками. Некоторые твари используют похожие приемы, чтобы контролировать пространство вокруг. Стоит зацепить поверхность или что-то с ней сделать, как немедленно последует ответная реакция. Надо бы проверить», — доставая из крепления на поясе оставшуюся открывашку и показывая ее мне, — произнес Риджат. Я кивнул, и капитан швырнул артефакт к противоположной стене зала. Весь отряд, не сговариваясь, отступил на несколько шагов обратно в коридор. Золотой брусок без звука ударил в слой слизи и на мгновение скрылся из вида. Мы напряженно следили за открывашкой, но все вокруг оставалось спокойным. Наверное, начал было Кастор, но договорить не успел. Артефакт вдруг исчез. Сверху, заметив ускользающую тень, негромко произнес я. Один из странных коконов чуть заметно покачнулся, и все стихло, но ненадолго. Риджат перед броском активировал артефакт. Оставалось дождаться, пока открывашка определит тип противника, и это не заняло много времени. Послышался приглушенный хлопок, и часть странного покрытия на потолке лопнула, как гнойный нарыв. Вот только произошло это не над тем местом, где упал артефакт, а значительно ближе к стене. Следом в помещении возник странный гул, будто где-то за толщей камней ревело от ярости громадное существо. «Думаю, есть смысл вернуться сюда, когда все немного утихнет», — осторожно отступая дальше в коридор, предложил Анива. Реакция сержанта, который обычно без малейших сомнений врубался в любую схватку, очень сильно всех обеспокоила. «Что ты увидел?» — спросил я. Высокий уровень Риидгар позволял Анива замечать множество таких деталей, которые остальные не могли увидеть даже с помощью истинного зрения. «Эта тварь, не знаю, что это такое, но она очень чувствительная и настолько быстрая, что у нас просто нет шансов», — спокойно ответил сержант. «Эти штуки наверху, что-то вроде пасти или пищевых сосков. Когда артефакт коснулся пленки, они активизировались все сразу, и атаковали все сразу, длинными языками. Из каждого выстрелил примерно десяток. Вся площадь пола была накрыта от одного конца зала до другого. При этом все рассчитано настолько точно, что они коснулись слизи на полу, но она даже не шелохнулась». «Ты уверен?» — озадаченно осматривая зал и прислушиваясь к затихающему реву, спросил Кастор. «У алхимика, да и у всех остальных, сложилось впечатление, что Анива просто показалось. Словно сержант находился в каком-то другом месте, потому что остальные вообще ничего не заметили. Я сам сумел определить тень движения скорее на инстинктах, чем пользуясь реальными чувствами. Это легко проверить», — криво усмехнулся Анива. «Повесь аркан скорости на отряд. Потом бросим несколько открывашек в разные части зала и посмотрим, что из этого выйдет. Может, тогда обойтись простыми предметами?» — предложил Валид. «Ты же сам сказал, что тварь очень чувствительная. А если она подавится открывашками и решит посмотреть, кто это там залез к ней в желудок?» — «Не решит», — внимательно рассматривая мясную корку на стенах, покачал головой я. «Чудилось мне в этом уродстве что-то знакомое. Даже в памяти появилось смутное воспоминание о таком же коридоре, в конце которого медленно пульсировал свет, как огонек возле морды рыбоудильщика. У него другая задача. Вспомнил что-то?» — тут же спросил Бридер. «Самое время нас посвятить в особенности защиты твоего заклинательного покоя. Понимаю, что у вас очень много неприятных подозрений в мой адрес, мэтр Бридер», — даже не подумав избегать неудобной темы, ответил я. «Но сейчас не лучший момент для того, чтобы их предъявлять. У вас всегда остается возможность просто покинуть отряд и вернуться на седьмой рубеж, или к другой ближайшей цитадели. Не раз говорил, что к проклятым я не имею никакого отношения. Однако, признаю, что у меня есть некоторые проблемы с памятью. Это мешает что-то утверждать с полной уверенностью. Выбор за вами, мэтр Бридер. Но если вы останетесь, все свои подозрения держите при себе. По крайней мере, до того, как они получат реальное подтверждение». Серый из-под лобья смотрел на меня и молчал. Изначально он согласился вступить в отряд, чтобы держать под контролем ситуацию с разрушением великой преграды. Сейчас нас уже занесло настолько далеко от седьмого рубежа, что старые мотивы теряли смысл. Однако, при этом появлялись все новые и новые поводы продолжать совместный путь. Я бы сказал, что Бридер постоянно пытается меня причислить к знакомым ему категориям врагов империи просто по привычке, чтобы дать себе хотя бы небольшое ощущение контроля над ситуацией. Потому что с проклятыми все ясно и понятно. Как их убивать, к чему они стремятся и что для этого делают. «Мы остаемся», – нехотя ответил Бридер. «Но я оставляю за собой право покинуть отряд и действовать на свое усмотрение, если получу реальные подтверждения твоей связи с запретным культом или увижу действия, которые могут привести к его усилению на территории империи». «Приемлемо», – кивнул я и повернулся к Ниве. «Ты уверен, что покрывается сразу весь зал?» «Да», – коротко ответил сержант. «Тогда у меня есть другое предложение», – немного подумав, произнес я. «Мой заклинательный покой всегда был максимально защищен от любого вторжения враждебных сущностей с других планов реальности, будь то ледяной мир или изнанка. Защиту я заикарил на единственном объекте, которые невозможно отсюда убрать или извлечь без уничтожения всего замка. Рисунок. Я указал на видневшуюся из коридора часть золотого орнамента на полу. Двери в заклинательный покой остались открытыми и теперь было отчетливо видно, что слой слизи на полу имел солидную толщину. Чтобы до него добраться, нужно пройти через слой дряни на полу, ответил Бальд. Насколько я успел заметить, открывашка завязла значительно раньше, а потом ее выдернул язык чудовища. «Мы имеем дело с живой защитой, которая предназначена именно для этого», – кивнул я. «Тварь следит за тем, чтобы ни один объект не коснулся рисунка. Учитывая, что после эхо часть помещений была восстановлена специально для нас, могу предположить, что предусмотрена возможность обхода подобной защиты именно в нашем случае. С нашими возможностями и способностями невозможно строить тактику, когда не знаешь силу и способности противника», — возразил Ридра. «А что, если эти языки с потолка только первый уровень? Что если на втором пасть твари, которая охватывает весь зал, просто схлопнется?» «Это возможно», — кивнул я. «Поэтому предлагаю сосредоточиться не на полу, а на стенах. Почему не на потолке?» Тут же спросил Кастор. «Может попробовать сковырнуть хотя бы один нарост? Это позволит освободить целую область от внимания твари. Она просто не сможет там атаковать. Или соседние коконы выпустят дополнительные языки», — возразил Вергас. «А может на месте уничтоженного тут же вырастут два новых? Гадать можно бесконечно. Нужно пробовать разные варианты, но тогда велик риск напороться на ответную реакцию чудовища. Стены», — напомнил я и указал на противоположную сторону заклинательного покоя. «Проглоченный артефакт тварь тянула под потолком в ту сторону. Значит, где-то там располагается желудок или что-то подобное. Вопрос в том, насколько большой объект может утащить монстр, или что он будет делать, если добыча окажется слишком крупной», — понятливо кивнула Нива. «Тогда вариантов всего два. Или разделывать на части, или просто убить жертву и дождаться, пока она станет достаточно мягкой, чтобы пролезть в пасть. При этом основной зоной реакции остается слизь на полу», — продолжил я, «а на потолке атакующие органы монстра. Стены покрыты мышечным каркасом, который приводит это все в движение. Если его повредить и при этом занять делом пасти, то у нас появится шанс нарушить работу живой защиты без прямого уничтожения ее частей. Обмануть монстра», — задумчиво проворчал Бридер, — «не лучший способ обхода защиты. Все равно остается проблема доступа к рисунку. Если слизь достаточно прочная или сильно ядовитая, то может возникнуть неожиданная проблема, даже если все другие этапы пройдут без сбоев. Можно использовать заклинание голода стихии», — немного подумав, — предложил Бальд. «У нас 5 магов. Вполне реально создать 5 точек напряжения. Это перекроет добрую треть зала. Сам рисунок надежно защищен от таких воздействий, а слизь выжрет полностью, даже если она имеет сопротивление к магии. Нам нужны камни», — произнес я. «Много камней и, желательно, крупных». Пришлось вернуться до ближайшего помещения, где мы начали подготовку. Вергас, Кастор и Ридра начали заклинаниями разбирать кладку, а все остальные таскали глыбы ко входу в заклинательный покой. Я руководил укладкой будущих снарядов. Глыб требовалось больше, чем мог вместить коридор, потому что мы хотели накрыть весь заклинательный покой. Чтобы не создавать завал, раскладывали камни вдоль стен. Когда снарядов набралось достаточно, перешли ко второму этапу. Я предложил усилить эффект ударов рунами. «Укрепить камни?» — не понял Риджат. «Думаешь, эта хрень сможет их быстро раздробить?» «Нет», — покачал головой я. «Камни она вряд ли станет жрать. У чудовища должны быть какие-то органы чувств. И я предполагаю, что они расположены на языках, чтобы сразу определять, что жрать можно, а что стоит оставить на полу. А вот эффект удара по стенам можно значительно увеличить без особых усилий с нашей стороны. Продолжайте таскать глыбы, а я пока займусь рунами. В комнате, где разбирали кладку маги, я видел на столе несколько кусков ритуального мела. Спутать его с чем-то было проблематично, поэтому, сбегав за ним, приступил к работе. Рунные связки использовал самые простые, потому что на сбор сложных требовалось слишком много сил. Каждую руну запитывал отдельно, оставляя длинные сопряжения, ведущие к краям глыб. На все потребовалось меньше часа. За это время маги подготовили арканы голода стихии, а остальные навалили целую гору камней до самого потолка. Бросать камни будем в определенном порядке. Когда все было готово, начал инструктаж я. Вергас, Бридер и Кастор используют арканы воздушного кулака, я показываю точки удара светляком. Действуйте по одному, чтобы до минимума сократить время между бросками. Бальд, Ридра, вы готовите голод стихии. Если все пойдет нормально, то создавайте соприкасающиеся области у входа в зал. Далеко не пойдем. А ты, однако, изобретатель, рассматривая начертанные на глыбах руны, уважительно покачал головой Бальд. Думаешь, получится? Посмотрим, пожал плечами я. Если не выйдет, то мы просто потерим немного времени, пока монстр успокоится, и попробуем снова. Торопиться вроде некуда. Если я все правильно понял, то штурм замка давно завершился, и до прибытия новой волны монстров у нас есть достаточно времени. Не факт, что штурм прекратился, возразил Бальд. Хранитель в отключке, та дамочка скрылась без следа. Вполне возможно, что на поверхности продолжается сражение, пока мы тут ковыряемся. Может и так, не стал спорить я. Все готовы? Да, ответил Кастор, а серые просто кивнули. Я повернулся к Бальду и увидел перед ним почти законченное плетение голода стихии. Верхний ряд у правой стены, приказал я и создал светляка, направив его к противоположной части заклинательного зала. Берите по порядку. Первые 6. Потом переходим на левую сторону. Там тоже 6. Потом по одному с каждой стороны. Начинаем слева. Не сбейтесь. Это важно. Куда? Поднимая магией первую глыбу, спросил Кастор. По светляку, указал направление я. Давай. Первая глыба с гулом устремилась в полет. Здоровенный камень летел ровно и уверенно. Никаких шатаний или вращений. Идеально для моего плана. Ускорение впечатало снаряд в мясную стену на другой стороне зала. Глыба погрузилась почти на ладонь, немного повисела и, с мерзким чвикающим звуком, упала на пол. В этот момент мы впервые увидели реакцию защиты, о которой говорила Нива. Все до единого коконы на потолке пришли в движение. По полу стегнуло множество длинных мясных полос, покрытых липкой жижей. Почти везде они тут же исчезли, но возле упавшей глыбы продолжилась активная работа. Мощная зараза, удивленно покачал головой Кастор, наблюдая, как языки твари уверенно дробят камень и утаскивают обломки под потолок. Но отвлекаемся, произнес я. Второй снаряд, Вергас, по светляку. В отличие от остальных, я смотрел только на стену. В крупной ране, оставленной первым валуном, виднелись потеки черной крови, а в глубине остались идеально отпечатанные белые линии. Под ними слегка дымилась плоть монстра, словно зачарованный мел выжигал мясо. Второй камень ударил значительно левее первого. Гул за стенами постепенно нарастал. Тварь работала языками, как камнедробилка. Здоровенная глыба на глазах уменьшалась и теряла в объеме. К моменту, когда на пол рухнул второй снаряд, от первого уже почти ничего не осталось. Новой целью занялся другой кокон. Соратники наконец поняли суть моей задумки и начали работать в 3 раза быстрее. Пока тварь была занята уничтожением камней, ей некогда было залечивать раны. И это был наш шанс. В полет отправлялись один снаряд за другим. Я раскидывал цепочку сознательно, потому что не было уверенности, что тварь не отреагирует на внезапную угрозу. Слишком длинная цепочка, герцог, напряженно наблюдая за следами нашей работы, произнес Бальд. 18 рун даже на столе удержать тяжело. Первые заливает кровью твари. Последние 3. Рыкнул я и взмахнул рукой, разделяя свое заклинание на 3 части. По светлякам, разом. Бальд, Ридра, ваш выход. Глава 9. 3 глыбы ударили в противоположную стену одновременно. Выбитые ранее вмятины на плоти чудовища располагались хаотично и требовалась большая точность, чтобы замкнуть цепь в единое целое. Пару мгновений ничего не происходило, а потом камни разом упали на пол, а вся цепь из 18 рун полыхнула магическим пламенем. Истерично забились в спазмах коконы. Языки хлестали по всему пространству зала, пытаясь обнаружить невидимого врага, который причинял чудовищу такую невообразимую боль. Боль, потрясенно покачал головой Бридер. Никогда еще не видел, чтобы в эту рунную связку вкладывали такую мощь. Бальт и Ридра направили созданные арканы на слой слизи у входа в заклинательный покой. Несколько случайных попаданий конечностями твари чуть не разрушили арканы, и на мгновение мне показалось, что мой план вот-вот рухнет, но маги справились, а чудовищная живая защита перешла во вторую фазу. Рядом с коконами на потолке пробились здоровенные иглы. На пол хлынула темная кровь. От первых же капель слизь начала бурлить и исходить фиолетовым дымом. Запах скошенной травы стал сильнее. Потолок, вместе с шипами и коконами, быстро пошел вниз. Руны на противоположной стене полыхали настолько сильно, что освещали весь зал лучше всяких магических фонарей. «Все назад!» – коротко приказал я, а сам, задержав дыхание, ринулся ко входу в заклинательный покой. Там арканы Бальда и Ридры вычистили приличный участок пола, обнажив магический рисунок. «Дирик!» – запоздало воскликнул Кастор и попытался меня перехватить, но его остановила Нива. Сержант просто сгреб алхимика и утащил за собой в глубину коридора. Я растянулся на полу. По шлему барабанила кровь раненого чудовища. Капли затекли за воротник брони, обжигая кожу и вызывая дрожь во всем теле. До ближайшей золотой линии оставалось не больше локтя, и я сделал еще одно усилие, преодолевая оставшееся расстояние и касаясь бронированной перчаткой зеленоватого алхимического золота. «Рисварк!» — взревел я, и на мгновение все вокруг замерло, а потом ускорилось в десятки раз. Потоки крови с потолка потянулись в обратном направлении. Я начал поднимать голову, уже зная, что увижу. На потолке, под слоем живой плоти монстра, проступила точная копия магического рисунка. В центре этой копии светилась крохотная точка портала, которая с невообразимой мощью засасывала в себя все чуждое и инородное. Все, чему не было места в заклинательном покое. Поселившегося в заклинательном покое монстра рвало на части и затягивало в изнанку. Односторонний портал не делал различий между врагами. Размеры и происхождение не имели значения. Буквально за несколько мгновений многотонного монстра поглотила жадная пасть изнанки. Она вобрала в себя каждую частицу враждебной плоти, не оставив ни единого следа в помещении. Только на камнях стен виднелись характерные следы от когтей, которыми чудовище удерживало себя все это время. Да еще на противоположной стене обнаружилась солидная дыра, из которой прямо на моих глазах вылетело что-то похожее на здоровенный кусок слизи и скрылось в портале. То ли мозг монстра, то ли глаз. Копия рисунка на потолке еще некоторое время мягко светилась, проверяя безопасность пространства, а потом осыпалась на пол ворохом безвредных искр. Я лежал на полу, наслаждаясь покоем и легким жжением поврежденной кожи на загривке. Защитный аркан убрал всю кровь монстра с моего тела, вместе с остальными частями чудовища. Из коридора послышались осторожные шаги. Соратники выждали, пока буйство магии стихнет, и только после этого решили проверить мое состояние. «Я в порядке», не торопясь подниматься, максимально четко произнес я. В этом было преимущество длительной подготовки всех элементов моего главного рабочего инструмента, кроме ключевых фраз и мыслеобразов, для управления мне ничего не требовалось. Маны на уничтожение твари я не затратил ни грана, даже на подготовку каменных снарядов ушло больше в несколько раз. «Оно и видно», — хмыкнул Риджат, — «а тут довольно уютно, когда нет жутких монстров». Осмотревшись, произнес Бальд, голые стены слегка светились от множества укрепляющих рунных связок. Потолок имел форму купола с небольшим перепадом высоты. На его поверхности была нарисована огромная руна единения. Точно такая же когда-то находилась на смотровой площадке моего замка. Это позволяло мне работать напрямую с внешним миром, оставаясь при этом глубоко под землей. У меня такое впечатление, что на меня кто-то смотрит, слегка поежившись, проворчал Бридер. Это хранитель замка, поднимаясь, ответил я. Он еще спит, но это ненадолго. Пробуждение начнется с этого зала и нужно немного подготовиться. Опять подготовиться, простонал Кастор. Гадство, я думал, что мы просто придем в твой замок, возьмем артефакт невероятной мощи, который решит все наши проблемы, и уйдем. Почему приходится постоянно к чему-то готовиться и что-то преодолевать? В целом ты прав, улыбнулся я. Мы пришли, осталось взять нужный артефакт. Вот этим мы сейчас и займемся. Пришли, проворчал алхимик. Тут десяток легенд можно придумать только про наш маршрут до замка. Если Бридер напишет полноценный доклад об этой вылазке, то получится труд на несколько томов. Даже не подумаю этого делать, едва представив объем предстоящей работы, передернул плечами Серый. Все не так страшно. Останавливаясь в центре магического рисунка и опускаясь на колено, ответил я. Пару мгновений я рассматривал золотой блин в самом центре переплетения золотых линий. Он был размером с тарелку и уходил в глубину на несколько человеческих ростов. Настоящая колонна из чистого алхимического золота. Стержень защиты моего замка. Ардис, просыпайся. Мне нужен отчет за последние 5000 лет. Выждав некоторое время, я пару раз стукнул по бесценному артефакту рукоятью меча. Остальные смотрели на меня так, словно я на приеме во дворце предложил императору выпить дешевого эля с испорченным сыром. Ардис, подъем. Недовольно рыкнул я. Мне нужен отчет. Рад приветствовать вас в ваших владениях, мастер, грянул в заклинательном покое бесплотный голос хранителя. В это же мгновение посреди зала появилось то самое лицо, которое мы видели через астрального вестника. Соратники отшатнулись, а Бальд заковыристо выругался, незаметно развеивая созданное боевое заклинание. Полный отчет обо всех событиях за период вашего отсутствия займет 11 лет, 74 дня и 10 часов. Приступаю к выполнению приказа. В год 7432 от Вознесения Элаира был активирован Аркан Единения. Стоп, тут же остановил стража я. Ждать 11 лет, пока Ардис перечислит все до последней мелочи, мы физически не могли. Да я бы и не стал никогда тратить столько своего времени на экскурс в историю своего замка. Начиная со дня проведения ритуала создания Великой Преграды, да и образ заклинательного покоя в этот день. Мне показалось странным, что Ардис решил начать свое повествование через пару недель после предполагаемой даты моего исчезновения. Если я ничего не путал, то в день создания Великой Преграды дата была другая. К моему глубокому сожалению, я не могу выполнить ваш приказ, мастер, грустно ответил хранитель замка. Висящее в воздухе огромное лицо разом поникло, словно его обладатель действительно страдал из-за невозможности выполнить приказ своего хозяина. Удивительная эмоциональность, прошептал стоявший чуть в стороне Бальд. Его собственный хранитель был скорее набором магических конструктов, который мог реагировать на разные ситуации. И это был очень хороший хранитель, по меркам современности. И вариативность ответов просто огромная. Благодарю, мэтр Бальд, чуть кивнул магу Ардис, чем вызвал у чародея настоящий ступор. Что мешает выполнению приказа? Не обращая внимания на удивление Бальда, задал следующий вопрос я. В день начала сборки глобального аркана, я и все следящие арканы замка были погружены в сон, ответил Ардис. Защита была вами полностью отключена, мастер. Это стало необходимым условием активации ритуала, которая длилась 6 дней. Иначе вся защита была бы поглощена энергией осей. На протяжении этого времени у меня не было возможности следить за территорией замка, и эта обязанность легла на Маркуса. Он же через 14 дней возобновил работу защиты, удаленно. С этого момента начинается мое уединение. В год 7432 от Вознесения Элаира был активирован Аркан Единения с Зерном. Его я обнаружил в момент пробуждения. Там, рядом с дырой в стене, появился здоровенный огненный шар. На нас дохнуло жаром. Вергас тут же создал защиту над всем отрядом, а остальные приготовились атаковать. Светляк, останавливая Бридера, выдохнул Бальд. Это, мать его, обычный светляк. Огненный шар размером со взрослого человека плавно сменил цвет на синий, а потом позеленел. Для меня это сюрпризом не стало, а вот маги отряда начали бурно обсуждать увиденное. Я же при этом пытался понять, что мне теперь делать. Решение усыпить защиту замка на целых 3 недели не укладывалось у меня в голове. Это настолько сильно противоречило моим собственным принципам, что я не мог до конца поверить в подобный приказ. «Универсал», — тихо произнес в сторону Вергаса Бридер. «Как такое может быть? Почему светляк хранителя замка ведет себя, как заклинание обычного мага? При моем создании мастер изменил привычный порядок внесения управляющих структур, мэтр Бридер, пока я молчал», — вежливо сообщил Ардис. «Весь мой отряд он уже проанализировал и причислил к дружественным существам второго ранга. Поэтому не просто терпел их на своей территории, а даже общался и отвечал. Это позволяет мне использовать множество разных арканов, вплоть до первого ранга. Базовый контроль над 4 стихиями позволяет сильно увеличить вариативность защиты и действий в разных ситуациях. Искусственный универсал, недоверчиво посмотрев на призрачное лицо хранителя, проворчал Кастор. Кто-то еще чувствует себя неполноценным. Создай ментальные каналы для каждого гостя, приказал я и повернулся к остальным. «Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете задать их хранителю. Он еще спит, но процесс пробуждения уже начался. В этом зале мы в полной безопасности, даже если начнется новое вторжение тварей. Отдыхайте, а я пока займусь изучением истории. Кому интересно, можете располагаться поблизости. А нас это тоже касается», — уточнил Риджат. «Эти ваши магические штуки только вам понятны. Вы тоже можете узнать немало интересного», — улыбнулся я. «Анива, Валид, самое время задать волнующие вас вопросы. Ардис обладает всей необходимой информацией по кладовке и Риидгар. После пробуждения может даже помочь с продвижением к следующим уровням». «Хранитель», — недоверчиво уточнил сержант. Валид переспрашивать ничего не стал. Комендант просто отошел к стене, сел на пол и его взгляд уставился в пространство. «Да», — кивнул я, — «он же мое хранилище знаний, библиотека, резерв маны и защитник в одном лице. Кто хотел узнать что-нибудь из древних тайн, самое время. Магические и боевые техники, заклинания, руны. Ардис знает все, что знал когда-то я, а теперь еще и может больше меня. Вы мне льстите, мастер», — скромно потупила взгляд здоровенная физиономия в центре зала. «Насколько я понимаю, ваши спутники имеют проблемы на пути личного развития. Сержант Аниева близок к границе восьмого ранга Риидгар. Мастер Валид почти достиг пятого уровня кладовки. Капитан Риджат на четвертом ранге Риидгар. Мэтр Бальд, пятый ранг Риидгар, а навыки организации сознания развил до второго уровня кладовки. Мэтр Вильер, почти четвертый ранг Риидгар. Мастер Джил, шестой ранг Риидгар. Мэтр Бридер, четвертый ранг Риидгар и первый уровень кладовки. Мэтр Вергас, пятый ранг Риидгар и второй уровень кладовки. Мэтр Ридрагорас, пятый ранг Риидгар, навыки организации собственного сознания на зачаточном уровне. При всем моем уважении, мастер, ваши спутники представляют собой крайне слабую боевую группу. Если вы позволите, я займусь улучшением их боевых качеств прямо сейчас. Спутники смотрели друг на друга и на меня. Я видел их растерянности и удивление. Большая часть сказанного Ардисом была мне известна, но для остальных информация стала настоящим сюрпризом. Собственные навыки большинство магов и воинов скрывали от посторонних. Это было нормально. И никто из моих соратников точно не хотел, чтобы их вот так последовательно изучали, как тараканов под увеличительным стеклом. Словно голым перед строем выставили, недовольно проворчал Кастор, да еще и унизили. «Приношу свои извинения, уважаемые гости», тут же виновато произнес Ардис. «Мои слова не несут эмоциональной окраски. Одной из задач хранителя замка Миар является развитие личного состава и улучшение его боевых качеств. На данный момент уровень подготовки вашего отряда приближен к городскому ополчению герцогства Миар. Еще хуже», — вздохнул Бальд. «Получается, раньше в герцогстве даже обычные горожане сражались лучше, чем профессиональные воины и маги нашего времени. Как ты вообще с нами сюда дошел, Дирик?» «Хорошо дошел», — невозмутимо ответил я. «Быстро и без особых проблем. Вы на Ардиса особо внимания не обращайте. Он использует для анализа собственные данные, которые давно уже устарели. Средний ранг Риидгар по герцогству, согласно артефактной сети, был равен 5, мастер», — с едва заметной обидой в голосе, — ответил хранитель. «А уровень силы одаренных был выше в 3 раза. Ваши спутники соответствуют рангам с 5 по 8, согласно классификации Имперской Академии Боевых Магов. Я в чем-то ошибся, начинай обучение и держи свои выводы при себе», — недовольно ответил я. «Унижать подобными оценками своих соратников я даже близко не собирался. На текущий момент они были элитой Империи, способной на многое. Меня интересует зерно, дай подробный анализ». Члены отряда разбрелись по залу. Судя по их лица, Ардис уже начал интенсивно делиться своими знаниями. Над этой его чертой я бился особенно долго. Сделать из полуразумного магического конструкта толкового учителя оказалось крайне сложно. А сделать так, чтобы хранителю нравилось кого-то учить, еще сложнее. Зерно представляло собой сложный живой артефакт, полностью подготовленный для ритуала слияния. Начал отсчет Ардис. Передо мной появилась небольшая иллюзия с изображением крупного кожистого шара, покрытого рунами и неизвестными мне магическими символами. В момент активации артефакт начал расти, занимая все свободное пространство подготовленной ниши. Параллельно с этим начался лавинообразный рост артефакта. Дальнейшая интеграция в системы защиты продолжалась 75 лет и 6 месяцев. После этого начались внешние изменения и формирование независимого охранного периметра заклинательного покоя. Каждую свою фразу Ардис сопровождал подробными изображениями. Кожистый шар передо мной менялся. Сначала на нем открылись десятки глаз, потом он значительно увеличился и занял всю предназначенную для него полость в стене. Интеграция выглядела как первые ростки плоти, пробившиеся через кладку и постепенно затянувшие весь зал. Если бы не прямой приказ, хранитель обязан был уничтожить инородное образование еще на этапе обнаружения. Но приказ был, и отдал его один из лучших моих учеников. Влияние интеграции с живым артефактом на базовую структуру защиты, задал я следующий вопрос. Конечные цели интеграции, базовая структура защиты затронута минимально, ответил хранитель, и передо мной развернулась сложнейшая магическая сеть, представлявшая собой личность Ардиса. На внешней части этого рисунка образовался уродливый подвижный нарост, похожий одновременно на паразита и маскировку. Благодаря взаимодействию с живым артефактом, система защиты замка получила возможность дальнейшего функционирования и отражения внешних угроз. Внимание чудовищ и мутантов в течение первых 400 лет было снижено на 76%. Установленный фильтр восприятия позволил качественно имитировать поведение новых обитателей западных земель, захвативших герцогство. Фильтр восприятия, уточнил я, методы поведения и реакции на раздражители, охотно пояснил Ардис. Они позволили дождаться полной интеграции и выполнить поставленную цель. Какую? Задал следующий вопрос я. Вместо ответа, хранитель создал передо мной новую иллюзию. На ней был заклинательный покой, такой, каким мы его увидели. Над центральной точкой магического рисунка светился овал активного портала. Но я обратил внимание даже не на цвет пространственного перехода, который никогда до этого не видел, а на то, что виднелось на другой его стороне. Глава 10. За пленкой портала находился длинный темный коридор. Потолок немного светился зеленью, словно зарос магическим мхом. В блеклом свете можно было различить десятки фигур, отдаленно похожих на человеческие. Они просто стояли у портала и ждали. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент один из силуэтов двинулся к порталу и оказался в заклинательном покое. В это же мгновение иллюзия погасла, но главное рассмотреть я успел. Ардис сказал, что достижение цели потребовало больше 400 лет. Значит, в отношении эха я был прав. Странности с моим провалом во тьму начались задолго до ритуала создания великой преграды и продолжались после. Почему исчезла иллюзия? Повернувшись к образу хранителя, спросил я. Прямой приказ, мастер, ответил хранитель. Право единственного приказа, заложенное в аркан единения. Продолжительность сна 6 лет, 148 дней. Потом контроль был восстановлен и защита замка работала в нормальном режиме до текущего момента. До текущего момента, удивился я. То есть, у тебя есть информация о битве на поверхности и активации третьего уровня защиты? Покажи мне образ боя в подземелье. Я не понимаю, о чем вы говорите, мастер, с некоторым замешательством, ответил хранитель. За последний год с активацией цели единения, никаких сражений на территории вверенной мне территории не было. Дерьмо, устало вздохнул я. Голова начинала раскалываться от количества догадок и предположений. Все члены моего отряда оказались заняты получением новых знаний от хранителя замка и даже обсудить проблему было ни с кем. Что произошло? Почему все это произошло? Я уселся на пол прямо там, где стоял и глубоко задумался. Сильно не хватало привычных возможностей кладовки высокого уровня, но я не торопился активировать арканы восстановления, глубоко спрятанные в структуре Ардиса. Пока это было слишком опасно, просто потому, что меня очень сильно напрягал масштаб вмешательства чужаков. При таких вводных, доверять Ардису я просто не мог. Возможно, стоило подробно разобрать действия Маркуса, раз свои собственные я изучить не мог. Пока картина получалась не очень радужная, белые пятна возникали именно в тех местах, которые больше всего меня интересовали. Откуда взялось зерно? Почему оно выглядело настолько чуждо, что сразу возникали мысли о его иномировом происхождении? Почему я одобрил подобный ход событий и, скорее всего, лично установил этот артефакт в заклинательном покое? По сути, рост и развитие живого артефакта заняли очень много времени, но не настолько, чтобы хозяева западных тварей успели разобраться со своими проблемами и всей силой ударить по моему замку. К этому моменту активировался портал в другое измерение, откуда пришла та сама неизвестная воительница. Ее я узнал сразу, и мне сложно было поверить, что это существо, которое я видел сегодня, впервые пришло в мой замок 4500 лет назад. Это не просто давно, это целая бесконечность. Потоки Великой реки иногда текут довольно причудливо. В одном месте они быстрее, а в другом почти стоят на месте. Я допускал, что есть миры, где время идет в разы медленнее, чем у нас, или в разы быстрее. Но даже на пике своей силы у меня не получилось нащупать стабильные переходы в такие места. Откуда пришли эти насекомоподобные чужаки? Зачем, и почему я позволили им открыть дверь в свой мир на долгие 4000 лет? А получалось именно так. Раз Ардис провалился в петлю эха Великой реки вместе со всем замком, его не могли найти хозяева тварей. С одной стороны, более подходящий способ защиты даже придумать было сложно. А с другой, замок все это время оставался в пределах реального мира. Он разрушался, по нему бродили монстры и кукловоды. И за всем этим следила невидимая гостья из другого измерения. Она терпеливо ждала, она наблюдала и занималась своими делами. Скорее всего, появление странных монстров рядом с белыми стелами именно ее рук дело. Среди западных тварей я ничего подобного не видел. Неизвестная воительница отлично управляла и создавала схожих чудовищ, которые... почему-то, не привлекали внимания хозяев западной марки. Она охраняла мой замок, дожидаясь моего возвращения, а когда опознала меня, просто активировала подготовленный аркан и ушла. То есть, мой провал во тьму на 5000-летий был заранее спланирован, как и возвращение из него. Дирик, позвал меня сидевший неподалеку Анива. Сержант первым завершил сеанс обучения и тут же занялся разминкой. Ты в порядке? Выглядишь потерянным. Я уже ничего не понимаю. Честно признался я, думал, что получу большую часть ответов, добравшись до своего замка, но сейчас все стало только сложнее. «Это нормально», — текуче растягиваясь на полу, — ответил Анива. «Я тоже недавно думал, что уже достиг вершины мастерства и только сейчас понимаю, что это была даже не середина пути. Такое бывает, особенно когда пытаешься перехитрить сам себя и доказать, что уже постиг все тайны мира, а потом находится странный незнакомец, который умеет в разы больше тебя, а ты даже не понимаешь, как это работает. Наверное, замедленно ответил я. Слова Анива неожиданно нашли отклик в моей памяти. Всколыхнули мутные воспоминания о сложном выборе и попытках понять, как быть дальше. Перед глазами появились сложные расчеты и формулы, смятые и отброшенные листы пергамента. Наверное, мне нужен был кто-то, кто подскажет дальнейший путь. И я его нашел, но плата оказалась высока. Ты про что? Удивленно посмотрел на меня сержант, не обращая внимания, бледно улыбнулся я. Просто старческие размышления вслух. Странно слышать такое от парня, вдвое моложе меня, хмыкнула Нива. Ардис, проанализируй мое тело и поищи сходство с известными тебе людьми, приказал я. Если у меня не было возможности получить данные обычным путем, то никто не мешал мне пойти в обход и докопаться до сути. Что с текущим состоянием защиты замка и артефактной сетью герцогства? Начинаю анализ, отозвался хранитель. Текущее состояние защитных структур подземной части замка 68%. Текущее состояние защитных структур надземной части замка 43%. Текущее состояние защитных структур прилегающей территории 11%. Текущее состояние артефактной сети 79%. Сеть находится в состоянии покоя. 4 участка повреждены безвозвратно. 6 участков требуют физического восстановления. 11 участков требуют удаленной настройки под текущие задачи. Все участки находятся под охраной живых конструктов. Количество противников на прилегающей территории? Задал следующий вопрос я. На прилегающей территории нет враждебных объектов. Отчитался Ардис. В надземной части замка чисто. Начато патрулирование уцелевших помещений силами магических конструктов первого порядка. Поисковые арканы артефактной сети зафиксировали движение в сторону замка крупных соединений враждебных объектов. Активировать противодействие, время прибытия противника, задал встречный вопрос я. Состав отрядов, постепенно к нам присоединялись остальные члены отряда, которые отреагировали на появление близкой угрозы. Соратники выглядели собранными и готовыми к новой схватке. Судя по всему, многие получили ответы на свои вопросы от хранителя замка, потому что даже Бридер перестал бросать недовольные взгляды в мою сторону. Нужно будет при случае поинтересоваться у Ардиса, что такого он рассказал капитану Серой Стражи. Общая численность противника 469 живых единиц, уверенно ответил Ардис. силовой состав неравный. Основная масса врагов не обладает достаточным запасом маны. 17 единиц приравнено к младшему офицерскому составу регулярной армии империи. 4 единицы приравнено к старшему офицерскому составу регулярной армии империи или боевым магам третьего ранга. 1 единица приравнена к боевому магу первого ранга или командующему армией регулярной армии империи. Время прибытия при сохранении текущей скорости – 1 час. Прогноз исхода столкновения при текущих возможностях отряда защитников – негативный. При участии защитных структур замка шанс победы 43%. Рекомендую отступить в убежище, перекрыть доступ в подземную часть замкового комплекса и сконцентрировать мобильные силы магической защиты в надземной части замка. «Все настолько плохо?» – неохотно спросил Бальд. «Полтора десятка тех курлыкающих гадов», – покачал головой Анива. «Четыре кукловода и еще кто-то более сильный. Хранитель прав, стоит отступить и выждать. У этой орды есть конкретная цель», – возразил я. «После гибели засадного отряда прибыло подкрепление, и они захотят добраться до заклинательного покоя. Перекрывать доступ в подземелье нет никакого смысла, как и прятаться в убежище. Мы просто не сможем из него выбраться, когда замок будет захвачен. Ардис уничтожит весь комплекс, когда возникнет угроза заклинательному покою. В итоге, мы потеряем не только замок, но и все остальное. Так мы дадим бой, Сиджар?» – с интересом спросил Джил. «Мы дадим бой», – кивнул я. «Только в убежище заглянем перед этим. Нужно Эла забрать, есть для него дело». Окрестности замка Мер. Орда миньонов двигалась невыносимо медленно. Вариативность ближайшего улья оказалась слишком низкой, и подбор тварей для штурма непростительно затянулся. Часть монстров оказалась слишком медлительной. Управляющий ульем уже понес заслуженное наказание, но гнев хозяина орды ничего не изменил. Хершасса Сир угрюмо шагал в центре толпы тварей, периодически стягая управляющих особей ментальным кнутом. Кукловоды морщились и пытались ускорить движение твари, но особого успеха добиться не удалось. Как это могло получиться? Как можно было готовиться к захвату такой важной опоры столько веков и так позорно проиграть? Требование правящей стаи выглядело глупым и недальновидным. Три кукловода могли остановить полноценную армию имперцев, но даже последний Дрисень понимал, что для захвата замка Меар этого было мало. Уже в момент появления первых данных о возвращении проклятого всеми богами выскочки, нужно было усиливать орду у замка. Нужно было стягивать туда всех свободных управляющих особей, чтобы не дать этому ублюдку ни малейшего шанса. Нужно было стереть с лица земли седьмой рубеж, а руины залить кровью тварей, чтобы там даже трава в ближайшие 100 лет расти не могла. Но кто будет слушать обычного воина? И что теперь? Правящая стая в панике. Многовековые планы рушатся прямо на глазах. Из небытия возникает одна проблема за другой, а враг спокойно идет к своей цели. Как такое можно было допустить? В сознании Хершасса кипела ярость. Вот уже 4 века он совершенствовал свое тело и планировал однажды войти в правящую стаю. Совет западных территорий, который давно погряз в лени и праздности. 30 полностью измененных, которые уже забыли, ради чего их предки начали великое преобразование. Те, кто уже не хотел перемен, наслаждаясь своим могуществом и тайно повелевая марионетками по всей стране противника. Но сейчас все изменилось. Несмотря на все усилия, древний ужас, который сумел ускользнуть от жестокой расправы в далеком прошлом, снова пробудился и встал на пути великого преобразования. Хершасса и множество его сторонников были уверены, что час величия их народа наконец пробил, когда появились первые признаки разрушения проклятой стены, преграды, на долгие 5 тысячелетий запечатавшие обитателей западных территорий в их владениях. Только жидкие ручейки темных знаний, протянувшиеся к жадным ртам выродившихся аристократов империи, позволяли сородичам Хершасса узнавать что-то новое о мире за стеной. И эти новости неизменно радовали и расслабляли умы правящей стаи. Сколько бы ни пытался императорский род навести порядок на своих землях, лень и алчность подданных делали свое дело. Маги империи уже не могли противостоять даже управляющим особям армии западных земель. Про их хозяев даже речи не шло. Сам Хершасс был воином, но даже он мог убить 10 чародеев без особых проблем. Долгие годы в купелях Великого Улья помогли ему отрастить крепкую чешую, дали ему скорость и силу, которые недоступны обычным смертным. Вожаки его народа понимали, что Хиршасс набрал слишком много сторонников и отправили на самые дальние границы своих земель. И сейчас это превратилось для воинов в шанс всколыхнуть болото Великого Улья. Вот уже второй день все ментальное поле кипело от обсуждения и домыслов. Появление на седьмом рубеже имперского легиона точно укладывалось в план правящей стаи. Даже количество магов, благодаря предателям на другой стороне стены, удалось узнать достаточно точно. А вот появление среди защитников седьмого небольших отрядов странных воинов, которые походя уничтожали даже самых сильных тварей, стало для правителей западных земель неприятным сюрпризом. Император все же сумел кое-что утаить от вездесущих проклятых. Новые противники были обучены борьбе против любых порождений пустошей. Первым тревожным сигналом стала гибель одной из управляющих особей. Отряд неизвестных бойцов вытащил кукловода из пространственного кармана и уничтожил за считанные минуты. Орда потеряла контроль и откатилась от рубежа. Приказы из Великого Улья вынудили отправить в бой новых тварей, но командующий штурмом не успел ничего сделать. Вскоре выяснилось, что неизвестные защитники седьмого всего лишь досадная помеха, рядом с грандиозной проблемой, возникшей совсем недалеко от места штурма. Дремавшие под землей силы внезапно пробудились. На поверхность выбрались сшиды, которых хозяева западных земель не видели уже 300 лет. Причем не просто на обычную разведку. Порождение стихии огня устроили настоящий прорыв, который пришлось затыкать силами всех пограничных ульев. Пламя без разбора пожирало всех тварей и даже их погонщиков. У Хиршасса сложилось стойкое ощущение, что это была осознанная диверсия, потому что сшиды были в настоящей ярости из-за обрушения над одним из самых крупных своих поселений. Робкие попытки контакта были немедленно забыты, а хрупкие мосты сожжены. И только когда пришла весть о гибели орды в руинах замка Мяр, Хиршасс осознал всю глубину проблемы. Как и когда их древний враг сумел выбраться из осажденного гарнизона, он так и не смог узнать. Все наблюдатели в один голос твердили, что на их сторону проклятой стены никто не выходил. Через некоторое время ему удалось выловить из ментального поля информацию о небольшой группе чужаков, которую пытались выловить в пустошах малые вожаки. Отряд удивительным образом умудрялся ускользать из окружения. Только в последний момент, когда в дело вступили сразу два малых вожака, удалось загнать чужаков в ловушку, но не убить. Они просто исчезли на время из поля зрения пограничных тварей, а потом полыхнул провал в земли сшидов. Кто стал его причиной, гадать не приходилось. Герцог Мяр, который умудрился тайно проникнуть в пустоши и походя разрушить многолетние планы правящей стаи, Хиршасс обратил внимание, что сразу в двух областях ментального поля возникли слепые пятна, где невозможно было управлять тварями даже голосом. В реальности на этих местах обнаружились следы сражений, но ни одна из найденных тварей не принадлежала известным ульям. Откуда они взялись, воин так и не смог определить. Скорее всего, из замка, который был уже рядом. Первые твари уже начали взбираться на руины крепостных стен. Кукловоды разошлись в стороны, накрывая орду мощными щитами. Таиться больше не было смысла. После гибели сразу трех управляющих особей, Хиршасс был намерен растоптать врага и захватить то, что должно было стать частью его народа еще 5000 лет назад. Закованный в прочную чешую воин слегка ускорился, намереваясь занять уцелевший выступ стены, чтобы своими глазами увидеть гибель древнего врага своего народа, могущественного в прошлом герцога Мяра, который сейчас отсиживался в подземельях, как жалкая крыса. Хиршасс даже успел взобраться на его вершину, когда вдруг понял, что ему трудно дышать. Перед глазами появились жуткие глаза с двумя парами треугольных зрачков. Из пасти воина плеснула темная кровь, и Хиршасс удивленно посмотрел на рукоять грубого кинжала, торчавшую из его груди. Начали. Уже не обращая внимания на умирающего противника, едва слышно произнес обладатель странных глаз. Глава 11. Руины замка Мяр. Начали, прислушиваясь к своим ощущениям, негромко произнес я в переговорный амулет. Командующий ордой западных тварей оказался крупным существом, с толстой броней и очень мощным телосложением. С большой долей вероятности, в ближнем бою он мог стать очень серьезным противником. Разумеется, проверять это я не собирался. Артефактный кинжал всего за пару мгновений опустошил запасы энергии своей жертвы и перелил их в мое тело. Поток был ровным и мощным, будто я ненадолго подключился к крупному магическому кристаллу. Монстры внизу еще не осознали смерть своего предводителя. Они были слишком заняты штурмом основного здания замка, в стене которого зиял такой заманчивый пролом. Первыми опомнились кукловоды. Умные твари сбились с шага и на мгновение замерли, к чему-то прислушиваясь. У меня сложилось впечатление, будто они получили внезапный удар, и это немедленно подтвердил Ардис. Гибель главенствующей особи вызвала сильный импульс в ментальном поле. «Мастер», — сообщил хранитель, — «активируй ловушки», — голосом приказал я. Защита моего замка могла выдержать очень серьезную и долгую осаду, но ее возможности увеличивались в разы, если обороной руководил я сам. На разработку плана отражения атаки нам потребовалась половина того времени, которое у нас оставалось до нападения. Остальное потратили на смену снаряжения и распределение позиций. Над ухом послышалось сосредоточенное сопение, и я, сунув руку в мешочек на поясе, передал Олучу крупный орех. В этот момент под ногами всех четырех кукловодов развернулись поля ловушек. Объединение нескольких арканов в единую сеть требовало от хранителя большой точности, и Ардис справился просто прекрасно. На вожаков твари обрушились атаки всех стихий разом, и чудовищам пришлось переключиться на свою защиту, оставив остальную орду без прикрытия. «Ты молодец», — похвалил зверька я, — «отлично справился». Иллюзии работали настолько тонко, что заметить их было практически невозможно. Если правильно поставить зверьку задачу, в сочетании с комплектом защиты разведчика герцогства Мер, маскировка получалась идеальной. Защитные качества при этом сильно страдали, но ввязываться в открытый бой я не планировал. Пока кукловоды пытались выбраться из плавящейся и замерзающей под ними земли, из пролома в стене замка ударили атакующие заклятия моих соратников. Нападающие твари оказались в каменном мешке. Сзади их ограничивали развалины стены, а впереди встал непреодолимый магический барьер. Младшие командующие монстры, один из которых не так давно чуть не убил Анива, пытались возглавить стаю, но у них ничего не получалось. Пока Кастор и Вергас держали щит, Бридер и Бальт точечно выбивали командиров. Одного насадила на себя огромная каменная пика, второй застрял в холодной луже и быстро превратился в мертвую ледяную глыбу. Организованное войско врагов моментально превратилось в безумную стаю. Чудовища пытались прорваться через барьер, ощущая за ним живых людей. Со своей точки я видел шестерку приготовившихся к бою мечников. Аниева и Валид стояли чуть впереди, а южане и Риджат прикрывали их с боков. Маги работали издалека, остановившись на границе пролома в стене замка. «Они скоро выберутся», — послышался из переговорного амулета голос Ридры. Молчун следил за состоянием кукловодов и не принимал участия в общей схватке. Его я отправил наверх и снарядил целым арсеналом боевых артефактов. Большую часть из них невозможно было использовать в подземельях, без риска обрушить коридоры себе на голову. Но во дворе замка опасаться было нечего. «Понял тебя», — отозвался я. «Ардис, давай вторую волну. Ридра, атакуй через 6 вдохов. Первая цель — крайний справа маг». Кукловоды действительно сумели заблокировать или уничтожить большую часть ловушек. Пара была ранена. Один потерял лапу, а второй мотал обожженной до костей мордой. Еще двое выглядели целыми и невредимыми. Оба были магами, но один уверенно двигался в сторону от основного боя. Именно его я определил как главную цель. Хранитель замка ничего не ответил, но его действия я заметил, едва закончил говорить. Вместо массы разрозненных атак, вторая волна ловушек была слита в единое целое для одного мощного удара. И снова удар начался снизу. Земля под лапами кукловодов распахнулась хищными каменными пастями. Вожакам монстров пришлось полностью сосредоточиться на том, чтобы выбраться. Пара воинов пыталась выпрыгнуть из смыкающихся ловушек, а маги ставили многочисленные поля и барьеры, чтобы остаться выше поверхности земли. В том, что у них получится это сделать, я не сомневался. Задача Ардиса была в другом, ему нужно было заставить кукловодов смотреть вниз. Воткнувшуюся в толстую шкуру одинокую стрелу первая цель нашей атаки даже не заметила. О том, что происходит что-то странное, маг-монстр понял только на третьем выстреле Ридры. Спящий четко отработал по цели, сделав 4 выстрела. Стрелы легли ровным квадратом, а мгновением позже тело кукловода просто разнесло в клочья, разбрасывая по всему каменному мешку крупные ошметки дымящейся плоти. Гибель мага отключила сразу 4 младших командиров, которые тут же погибли от ударов наших чародеев. Остальные кукловоды задрали головы вверх. Второй маг противника тут же получил в глаз толстый дротик, на хвосте которого болталась кокетливая связка разноцветных перьев. -2. Это оружие я привез из южных земель. Очень странный артефакт, который заставлял магические потоки внутри тела менять направление. Раненый кукловод тут же попытался себя вылечить. Его охватил нездоровый желто-зеленый цвет, и тело монстра начало стремительно разлагаться. Вторая попытка лечения только ускорила эффект. Пока основная масса тварей тупо билась о магический барьер, Бальт и Бридер добивали дезориентированных младших офицеров стаи. Ридра поднялся в полный рост и щедро сыпанул вниз десяток открывашек. Кукловоды, предсказуемо, попытались уклониться. У одного получилось, но его подвела искалеченная лапа. Тварь рухнула в яму своего соседа, и над ней сомкнулась жадная каменная пасть. Второй, с обожженной мордой, словил сразу несколько артефактов и рванулся к замковым стенам, но добежать не успел. По пути у него взорвалась верхняя часть тела, а потом еще два артефакта рванули в районе головы. Началось избиение загнанной орды тварей. Ардис вывел на поле боя несколько десятков големов. Нам оставалось только ждать завершения зачистки. Без прямого управления монстры потеряли большую часть своих возможностей. Рвачи лезли вперед наравне с жабами и дреснями. Пара хватал свалилась со своих скакунов, и их просто затоптали сородичи. Магические конструкты в этот раз были вооружены каменными мечами, которые разрубали надвое даже самых крупных монстров всего с одного удара. Орда в несколько сотен чудовищ перестала существовать в течение нескольких минут. В пределах замковых стен не осталось враждебных объектов. Когда последний монстр перестал дергаться, сообщил хранитель, и все големы разом замерли. «Чисто!» — послышался из переговорного амулета голос Ридры. «Поиск жизни молчит», — подтвердил Кастор. «Даже скучно как-то», — проворчала Нива. «Думал, будем сражаться до последней капли крови, а нас просто поставили в первый ряд зрительного зала. Неужели это и есть вся хваленая мощь хозяев западных тварей?» «Не зазнавайся», — ответил ему Бальт. «Если бы Дерек не убил командующего, то еще неизвестно, как все могло повернуться. Жду вас наверху», — произнес я. «Вам стоит на это взглянуть. Защитный барьер, который большей частью поддерживали артефакты из моего хранилища, бесследно исчез, и весь отряд двинулся в мою сторону. Ридра создал заклинание воздушной подушки и просто спрыгнул с крыши. Позер», — фыркнул на ходу Бридер. «Там такие лестницы наверху, что ноги на раз можно переломать», — возразил Молчун. «Это он?» — первым забравшись на остаток защитной башни, с интересом спросил Бальт. «Я уже успел достаточно насмотреться на труп командующего ордой и отошел к краю башни, чтобы не мешать соратникам. Там уселся на крупный обломок и рассматривал свой кинжал. Почему-то у меня сложилось впечатление, что на нем немного изменился рисунок металла. Выглядит впечатляюще. Как ты его убил?» «Этим», качнув рукой с зажатым в ней оружием, ответил я. «Полезная штуковина», нейтрально заметил Вергас. «Сам удивляюсь», задумчиво проворчал я. «В момент убийства вожака монстров кинжал вел себя странно. Если бы это был живой артефакт, то я бы сказал, что он очень обрадовался такой жертве. Но оружие было обычным. Насколько это вообще можно сказать про боевой артефакт? Я специально зарядил его до предела, чтобы не возиться с защитой командира орды. При этом весь вложенный запас маны остался на месте, хотя я точно видел, что противника окружает магический барьер. Дайте посмотреть». Распихивая остальных, пролез вперед Вильер. Алхимик тут же уселся рядом с покрытым крупной чешуей телом и раскатал на камнях сумку с набором жутковатых инструментов. Где он ее прятал все это время, я даже предположить не смог. «Кто будет участвовать? Мне нужен ассистент». «Я помогу», без особого энтузиазма присел рядом с Вильером Вергас. Дело магам предстояло не особо приятное, но это был наш первый убитый повелитель твари, и стоило узнать о нем как можно больше. Большая часть нашего отряда начала обсуждать прошедший бой, а я подошел ближе, чтобы взглянуть на работу магов. Кастор умело вскрыл мощное тело командира орды, и они с Вергасом начали ковыряться во внутренностях. Параллельно создавали арканы познания, чтобы получить дополнительные данные о непонятных органах и жидкостях погибшего. Командир орды был отдаленно похож на рвача. Что-то проскальзывало во внешности. Крупное лицо скрывалось за большим щитком, похожим на костяную маску. Черты были искажены, но принадлежность к человеческому виду скрыть было крайне сложно. У меня сложилось впечатление, что это существо когда-то было обычным человеком, но приложило массу усилий, чтобы измениться. Причем, изменения коснулись абсолютно всего. Скелет стал в разы прочнее. Появились дополнительные кости, защищавшие внутренние органы. Над печенью и ее копией выросли монолитные костные пластины. Кровеносная система имела двойной контур. Сердец оказалось целых три. Мышцы погонщика твари обладали чудовищной прочностью и силой. Кастору пришлось накладывать дополнительный аркан на магический скальпель, чтобы разрезать грудину погибшего. Каждая чешуйка брони заходила на пару других, формируя аналог пластинчатого доспеха. Маги вручили Аниева кусок шкуры и потребовали провести испытание. Сержант некоторое время недовольно смотрел на окровавленный ошметок плоти в своих руках, но спорить не стал. Он, как и все остальные, понимал важность новых знаний. Отойдя в сторону, мастер достал меч и быстро рубанул чешую крест на крест. К нему тут же сунулись воины отряда. «Ну что?» – спросил Риджат. «Получилось? Сам как думаешь?» – негромко спросил Анива. «Чем бил, сержант?» – деловито уточнил Джил. «Эрсида?» – коротко ответил Анива. «Третий ранг. Отойдите-ка в сторону». Сержант на мгновение замер, а потом нанес молниеносный колющий удар. Скорость была настолько велика, что мы заметили только размазанное движение. Скрипнула чешуя, и меч Аниева воткнулся в камень почти на ладонь. «Как ты вообще умудрился его убить, Дирик?» Рассматривая глубокую царапину, пересекающую несколько чешуек, спросил Риджат. «Если добавить к этому мышцы этого монстра и плотный костяк, больше похожий на панцирь, защита получается почти идеальной. Нужно из баллисты в него стрелять, чтобы добраться до внутренних органов».